Николай Лесков. Тупейный художник. Рассказ на могиле. Святой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года. Души их во благих водворятся. Погребальная песнь. Глава первая. У нас многие думают, что художники — это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академией, а других не хотят почитать за художников. Садиков и овчинников для многих не больше, как серебряники. У других людей не так. Гейне вспоминал про портного, который был художник и имел идеи. Адамские платья работы Ворд и сейчас называют художественными произведениями. Об одном из них недавно писали, будто оно сосредоточивает бездну фантазии в шнипе. В Америке область художественная понимается еще шире. Знаменитый американский писатель Брэд Гард рассказывает, что у них чрезвычайно прославился художник, который работал над мертвыми. Он придавал лицам почивших различные утешительные выражения, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ. Было несколько степеней этого искусства. Я помню три. Первое — спокойствие. Второе — возвышенное созерцание. И третье — блаженство непосредственного собеседования с Богом. Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна. Но, к сожалению, художник погиб жертвой грубой толпы, не уважавшей свободу художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил выражение блаженного собеседования с Богом лицо одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни. Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси. Глава вторая. Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Анисимовна. Она была из прежних актрис бывшего Орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, в одни моего отрочества. Брат моложе меня на 7 лет, следовательно, когда ему было 2 года, и он находился на руках у Любови Анисимовны, мне минуло уже лет 9, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории. Любовь Анисимовна тогда была еще не очень стара, но бела, как лунь. Черты лица ее были тонкие и нежные, а высокий стан совершенно прямо удивительно строен, как у молодой девушки. Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица. Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна, любила в жизни трагическое, иногда запевала. Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала. Тут я от нее и услыхал историю тупейного художника. Глава третья. Он был собрат нашей няни по театру. Разница была в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы, а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артистов графа рисовал и причесывал. Но это не был простой банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями, словом, художник. Лучше его, по словам Любови Анисимовны, никто не мог сделать в лице воображения. при котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли неслыханными тиранами. Фельдмаршала Михаила Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына, Николай, умерший в 1811, и Сергей, умерший в 1835. Ребенком в 40-х годах я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огражденное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского. Тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Анисимовна, когда бывало что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами: «Погляди-ка, милый, туда, видишь, какое страшное». «Страшное, няня. Ну, я что тебе сейчас расскажу, так это еще страшней». Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу. Глава четвертая. Аркадий причесывал и рисовал одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, и Аркадий, если ходил иногда на мужскую половину, то только в таком случае, если сам граф приказывал отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде. Главная особенность гримировального туша этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие разнообразные выражения. «Призовут его, бывало», — говорила Любовь Анисимовна, — «и скажет: надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собой стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать, невозможно. Носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался, так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака. Словом, тупейный художник был красавец и всем нравился. Сам граф его тоже любил и от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости. Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для этого всегда держал его при своей уборной, и кроме как в театр Аркадий никуда не имел выхода. Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог. А один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил. Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного свою непогрешимую правдивостью старика, купца Ивана Ивановича Андросова, который сам видел, как псы духовенство рвали, а спасся от графа только тем, что взял греха на душу. Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо, пусть не шляются», за что его Каменский помиловал. Примечание автора. Граф же, по словам Любови Анисимовны, был так страшно нехорош через свое всегдашнее зление, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее. А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и военного воображения. И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду. А было ему тогда уже лет за 25, а Любови Анисимовне 19 год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех во время гримировки. Свидания с глаз на глаз были совершенно невозможны, даже немыслимы. «Нас, актрис», — говорила Любовь Анисимовна, — «берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилец. При нас были представлены пожилые женщины, у которых есть дети. Если, помилуй Бог, с какой-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство». «Завет целомудрия мог нарушать только сам тот, кто его уставил». Глава пятая. Любовь Анисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта. Она пела в хорах подпури, танцевала первый па в китайской огороднице и, чувствуя призвание к трагизму, знала все роли наглядкую. В каких именно было годах, точно не знаю, но случилось, что через «Орел» проезжал государю. Не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович. И в «Орле» ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского. Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил, у меня за деньги не продавали. И спектакль поставили самый лучший. Любовь Анисимовна должна была и петь в подпури, и танцевать китайскую огородницу, а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «Герцогиню де Бурблен». Никогда и нигде не встречала роли этого наименования, но Любовь Анисимовна произносила ее именно так. Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку. Но роли герцогини де Бурблян играть было некому. Тут, говорит Любовь Анисимовна, я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощения просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно, какие большие русые, и Аркадий их убирал. А, загляденье! Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что Люба роли не испортит, ответил: «За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня комариновые серьги». Комариновые же серьги у них был подарок и лестный, и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенную на краткий миг в одалиске владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святою Цицилией и во всем белом, в венке и с лилией в руках, символизированную «Инносенс», доставляли на графскую половину. «Это, — говорила няня, — по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала, и я начала плакать. Серги бросила на стол, а сама плачу, и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу». А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию. Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже и давно в деревне жил, и формы не надевал и не брился, потому что все лицо у него в буграх заросло. Тут же при таком особенном случае надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и в военное воображение, какое требовалось по форме. А требовалось многое. «Теперь этого и не понимают, как тогда было строго», — говорила няня. «Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло. И если его причесать по форме с хохлом, с таймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн». Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и многое значило мастерство в бритье и в прическе. Как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать. От этого, от самой, от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, Легче было, потому что на них внимательного презрения не обращали. От них только требовался вид посмирения, а от военных больше требовалось, чтоб перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась. Это вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий. И вдобавок в деревне совсем заволохатил и напустил в лицо такую грубость, что даже сам это чувствовал. Убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был, и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил. Да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать. Приезжает он в Орел. Позвал к себе городских цирюльников и говорит: «Кто из вас может сделать меня наподобие брат моего графа Каменского, тому я 2 золотых даю, а на того, кто обрежет, вот 2 пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь? Бери золото и уходи. А если обрежешь 1 прыщик или на волосок бакенбарды не так провернешь, то сейчас убью». А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом. В Орле тогда городских цирюльников было мало. Да и те больше по баням только с тазиками ходили, рожки да пиявки ставить, а ни вкус, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались преображать Каменского. «Бог с тобой, — думает, — с твоим золотом. Мы, — говорят, — этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны. Да у нас и бритв таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужны бритвы аглицкие». «Это 1 графский Аркадий может». Граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит: «Ну так, так, брат, я к тебе с моей большой просьбой. Отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники не умеют». Граф отвечает брату: «Здешние цирюльники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Ну, как ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?» Тот говорит: «А почему нет? Ты постановил, ты отменишь». А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно. «После того, — говорит, — если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и зато ему содержание всех лучше. А если он когда дерзнет, а до кого-нибудь креми меня с своим искусством тронется, я его запарю и в солдаты отдам». Брат говорит: «Что-нибудь одно. Или запоришь, или в солдаты отдашь. А вдвою вместе этого не сделаешь». «Хорошо, — говорит граф, — пусть, по-твоему, не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам». И это, говорит, твое последнее слово, брат? «Да, последнее». «И в этом только все дело?» «Да, в этом». «Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе твой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь, а там уж мое дело, что он сделает». Графу неловко было от этого отказаться. «Хорошо, — говорит, — пуделя остричь, я его пришлю. Но мне только и надо». Пожал графу руку и уехал. Глава 8. А было это время перед вечером, в сумерке, зимою, когда огни зажигают. Граф призвал Аркадия и говорит: «Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя». Аркадий спрашивает: «Только ли будет всего приказания?» «Ничего больше, — говорит граф. — Ну, поскорее, возвращайся актрису убирать. Люба нынче в 3 положениях должна быть убрана. А после театра представь мне ее святой Цицилией». Аркадий Ильич пошатнулся. Граф говорит: «Что это с тобой?» Аркадий отвечает: «Виноват, на ковре оступился». Граф намекает: «Смотри, к добру ли это?» А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу. Услыхал, что меня велено Цицилии убрать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел. Глава 9. Приходит графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены, и опять два пистолета рядом. Да тут же уже не два золотых, а 10, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями. Графов брат говорит: «Пуделя у меня никакого нет, а вот что мне нужно. Сделай мне туалет в самой отважной мине и получай 10 золотых, а если обрежешь, убью». Аркадий посмотрел, и вдруг Господь его знает, что с ним сделалось, стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман сыпал и говорит: «Прощайте». Тот отвечает: «Иди. Но только я хотел бы знать, отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?» Аркадий говорит: «Отчего я решился, ты знаешь только моя грудь да подоплека. Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?» «Пистолет — это пустяки», — отвечает Аркадий. «Об них я и не думал». «Ну как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего, и я тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты б жизнь кончил». Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил: «Заговора на мне нет. А есть во мне смысл от Бога. Пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я прежде тебе бритву и все горло перерезал». И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет: «Не бойся, увезу». Глава 10. Спектакль хорошо шел, потому что все мы, как каменные, были приучены и к страху, и к мучительству. Что на сердце не есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно. Со сцены видели и графа, и его брата, оба один на другого похожи. За кулисы пришли, даже отличить трудно. Но только наш, тихий-притихий, будто сдобрившись, это у него всегда бывало перед самой большой лютостью. И все мы млеем и крестимся: «Господи, помилуй, спаси, на кого его зверство обрушится?» А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно. Но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть пощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала. Он сказал: «Я тебе, как брат, советую, ты его бойся, когда он бритвой бреет». Наш только тихо улыбнулся. Мне кажется, что ты и сам, Аркаша, слышал, потому что, когда меня стал к последнему представлению герцогини убирать, так чего никогда с ним не бывало, столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал: «Тробоку, тробоку», и щеточкой лишнее с меня чистил. Глава 11. А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цицилией. Одно такое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено. Терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинках обозначен у святой Цицилии, и тоненький венец обручком закрепить, и видит Аркадий, что двери моей коморочки стоят 6 человек. Значит, чтобы как только он, убравший меня назад, в дверь покажется, так сейчас его схватить и везти куда-нибудь на мучительство. А мучительства у нас были такие, что лучше 100 раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крючком скрячивали, заворачивали, все это было. Казенные наказания после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится, когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Наверное, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступиться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел, сидел, да стих выдумал. «Приползут, — говорит, — змеи, и высосут очи, и зальют тебе ядом лицо, скорпионы». Стишок-то, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься. А другие даже с медведями были прикованы, так что медведь только на пол вершка его лапой задрать не может. Только с Аркадием Ильичем ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою коморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол, и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню. Стала я в себя приходить от того, что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вокруг тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда, а около меня два человека в кучке в широких санях сидят. Один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет. Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если б мы не в самой середине на полу сидели, да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть. И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидации, понимаю только гонят, гонят, гони, гони, и больше ничего. Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит: «Любушка, голубушка, за нами гонится, согласна ли умереть, если не уйдем?» Я отвечала, что даже с радостью согласна. Надеялся он уйти в турецкий Хрущев, куда тогда много наших людей от Каменского бежали. И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело, и собаки залаяли. А имщик еще тройку нахлестал, и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он и сани, и лошади, все из глаз пропало. Аркадий говорит: «Ничего не бойся, это так надобно, потому что имщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля Божья. Вот село Сухая Орлица. Тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим. Он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся». Глава 12. Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него, старушка старенькая, огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись: «Спасить, дайте обогреться и спрячьте до вечера». Батюшка спрашивает: «А что вы, свет мои, со сносом или просто беглые?» Аркадий говорит: «Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец, перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там в Хрущуке окрутимся». Тот говорит: «Ну нет, чего же, не могу, я могу. Что там еще в Хрущук весть? Давай за все вместе 5 золотых, я вас здесь окручу». И Аркадий подал ему 5 золотых, а я вернула из ушей комариновые серьги и отдала матушке. Священник взял и сказал: «Ох, свет мой, все бы это ничего, не таких мне случалось кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж, пускай, что Бог даст, то и будет. Прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь». Аркадий дал ему 6-й червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит: «Что ж ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, она вся как голая». А потом хотел нас в церковь свести и там сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим у двери кто-то звяк в кольцо. Глава 13. У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию: «Ну, Свет, в сундук с ризами вам теперь видно не попасть, а полезай-ка скорее под перину. А мне, говорит, а ты, Свет, вот сюда. Взял, да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать. А их, слышь, народ много, никой у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят. Вошло 7 человек погони, все из графских охотников с кистенями и сарапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними 8-й графский дворецкий в длинной волчьей шубе с высоким козырем. Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропиленный, решетчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно. А старичок-священник срабел, что ли, что делал плохо, весь трясется перед дворецким и крестится, и кричит скоренько: «Ой, свет мой, свет ясный, знаю, чего истин, только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей прав не виноват, ей не виноват». А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта. Он пропал, я думаю, видя, как он это чудо делает. Дворецкий тоже это увидал и говорит: «Нам все известно, подавай ключ вот от этих часов». А поп опять замахал рукой: «Ой, свет мой, ой, ясненький, простите, не взыскивайте, я позабыл, где ключ положил, ей позабыл. А с этим все себя другой рукой по карману гладит. Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер. «Вылезай, — говорит, — соколка. А сокол твой теперь нам сам скажется». Аркаш уже и сказался. Сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит. «Ну да, — говорит, — видно, нечего делать, ваш взяла. Везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна, я ее силой умчал». А к попу обернулся, да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул. Тот говорит: «Свет мой, видите еще какое над саном моим и верностью поругание, доложить про это пресветлому графу». Дворецкий ему отвечает: «Ничего не беспокойся, все это ему причтется». И велел нас с Аркадием выводить. Рассадились мы все на 3 саней, на передней связанного Аркадия с охотниками, а меня под такую же охрану повезли на задних, а на средних за лишние люди поехали. Народ, где нас встретит, все расступается. Думают, может быть, свадьба. Глава 14. Очень скоро доскакали, и как впали на графский двор, так я и не видал и тех саней, на которых Аркаша везли. А меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали. Сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась. Я всем говорю: «Ах, даже нисколечко! Тут, что мне верно на роду было назначено не с милым, а с постылым, той судьбы я и не минула. А придучи к себе в коморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны». У нас-то так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на 2-м жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все было слышно. И адский царь Сатана надоумил их жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем. Как почуяла я, что это его терзают, и бросилась в дверь, ударилась, чтоб к нему бежать, а дверь заперта. Сама не знаю, что сделать хотела, и упала, а на полу еще слышнее, и ни ножа, ни гвоздя, ничего нет, на чем можно как-нибудь кончиться. Я взяла да своей же косой замоталась, обвела горло, да все крутила, крутила, и слышать стало только звон в ушах, а в глазах круги, и замерла. Стала я уже опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе. И телятки тут были, много теляточек, штук больше 10, такие ласковые. Придет и холодными губами руку лижет, думает, мать сосет. Я оттого и проснулась, что щекотно стало. Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и в пестрединном чистом платком повязана, а лицо ласковое. Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня, и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе. «Это вон там было», — поясняла Любовь Анисимовна, указывая рукой по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений. Глава 15. На скотном дворе она очнулась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей. Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли наблюдать психозы. Пестрединная старуха, у которой спозналась Любовь Анисимовна, была очень добрая, и звали ее Дросида. «Она как убралась перед вечером, — продолжала няня, — сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок. Говорит, я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты. И не весь свой век эту пестрять носила, а тоже другую жизнь видела. Но только не дай бог о том вспомнить о тебе скажу. Не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, на ссылку лучше. Но только вот этого ужасного плакона берегись». И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает. Я спрашиваю, что это? Она отвечает, это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения. Я говорю, дай мне забвенного яду, я все забыть хочу. Она говорит, не пей, это водка. Я с собой не совладала, раз выпила, добрые люди мне дали. Теперь не могу... «Надо мне это, а ты не пей, пока можно, а меня не суди, что я пососу, очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение. Его Господь уже от тиранства избавил». Я так и вскрикнула. «Умер! Да за волосы себя схватила, а вижу, не мои волосы белые. Что это?» Она мне говорит, не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали. А он жив, и от всего тиранства спасен. Граф ему такую милость сделал, какой никому и не было. Я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу. Отсосаться надо, жжет сердце. И все сосала и заснула. Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя, пососала из плакончика и опять его спрятала. Меня тихо спрашивает, спит горе или не спит? Я отвечаю, горе не спит. Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призвал и сказал, «Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано». «Но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать. Но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтоб ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтоб тебя сейчас прямо на войну послали. И ты не будешь служить в простых солдатах, а будешь в полковых сержантах, и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская». Ему говорила пестрединная старушка. «Теперь легче и бояться больше нечего. Над ним одна уже власть, что пасть в сражении, а не господское тиранство». Я так и верила. И 3 года всю каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается. Так 3 года прошло. И во все это время мне была Божья милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела. И когда она бывала ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. Она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила. И за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием. Скотинки эти у меня как детки были. Телятком бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоешь, и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после 3 дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая. А тут, после того, как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я верно ноги простудила, и в носке для танцев у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такой же пестрединкою, как и Дорасида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером. Солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут. Глава 16. Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула. Никого нет. Наверное, думаю, это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам старушкой вбросил. И думаю себе, развернуть или нет эту бумажку. Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано. А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя узнаю, а записочку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу. Развернула и стала читать, и глазам своим не верю. Глава 17. Писано. «Верная моя Люба, сражался я и служил государю, и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника. А завтра ордена и кресты надену, и графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на леченье даны, 500 рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом Всевышнего Создателя». А дальше продолжала Любовь Анисимовна всегда с подавляемым чувством. Писал так, что... «Какое, — говорит, — вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я за страдание ваше, а не во грех и не за слабость, поставлю и предоставляю то Богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано Аркадий Ильин. Любовь Анисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже самой пестрединой старухе, а только всю ночь Богу молилась, немало о себе слов не произнося, все за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер и со крестами и ранами, однако никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде. Просто сказать, боялась, что еще его бить будут». Глава 18. Наутро рано Любовь Анисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что на воле за забором люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают. «Что такое они говорили, того я, — сказывала она, — ни одного слова не расслышала. Но точно нож слова мне их резали сердце, и как въехал в это время в ворота на возник Филипп, я и говорю ему: «Филюшка, батюшка, не слыхали ли, про что люди идут и так любопытно разговаривают?» А он отвечает: «Это, — говорит, — они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, — говорит, — горло перехватил и 500 рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, — говорят, — и деньги при нем. И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой». Так и вышло. Этот дворник Аркадия Ильича зарезал, и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим. Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит. А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу? «Мне не туда глядеть хочется», — указала она на мрачные седые развалины. «А вот здесь, возле него, посидите и капельку за его душу помяну». Глава 19. Тут Любовь Анисимовна остановилась и, считая свой рассказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и помянула, или, Пососала. Но я ее спросил, а кто ж здесь хоронил знаменитого тупийного художника? Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же? Офицер. Его из-за обидней дьякон и батюшка Болярином Аркадием называли, и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. 43 кнута ему за Аркадия Ильича дали. Он выдержал, жив остался. И в каторжную работу клейменный пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали. А старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорят, что это 43 кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так 101 кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен. Ему перед делом 3 стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что 100 кнутов ударил, все только для одного мучения. А тот все жив был. А потом, как 101-м щелканул, так всю позвонцовую кость растращил. Стали поднимать с доски, а он уже кончается. Покрыли рогожечкой, да во строк повезли дорогой, умер. А тульский, сказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить, всех орловских убью». «Ну, а вы ж, говорю, на похоронах были или нет?» «Ходила. Со всеми вместе ходила. Граф велел, чтоб всех театральных свести, посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог. И прощались с ним? Ну, как же. Все подходили, прощались, и я. Переменился он такой, что я бы его и не узнала, худой и очень бледный. Говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал. Сколько это он своей крови пролил?» Она умолкла и задумалась. «А вы, говорю, сами после этого каково перенесли?» Она как бы очнулась и провела по лбу рукою. «Поначалу не помню, — говорит, — как домой пришла. Со всеми вместе ведь. Так ведь верно, кто-нибудь меня вел. А в вечеру Драсида Петровна говорит: ну, так нельзя, ты не спишь, а меж тем лежишь, как каменная, это нехорошо. Ты плачь, чтобы из сердца исток был. Я говорю: не могу, теточка, сердце у меня как уголь горит, и истоку нет. Она говорит: ну, значит, теперь плакона не миновать. Налила мне из своей бутылочки и говорит: прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего. Облей уголь, пососи. Я говорю: не хочется. Дурочка, говорит, да кому ж сначала хотелось? Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче. А облить уголь этим ядом на минуту гаснет. Соси скорее, соси. Я сразу весь плакон выпила, противно было, но спать без того не могла. И на другую ночь тоже выпила. И теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела, и венца покупаю. А ты, хороший мальчик, мамаша, этого никогда не говори. Никогда не выдавай простых людей, потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу. Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут. Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу ее плакончике. Спасибо, голубчик, не говори. Мне это нужно. И как сейчас я ее вижу и слышу. Бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула, прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку. Стоит минутку, озирается, слушает, не идет ли из спальной мама. Потом тихонько стукнет шейкой плакончика о зубы, приладится и пососет. Глоток. Два, три. Уголек залила, и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, и Юрк под одеяльце. И вскоре начинает тихо-притихо посвистывать. Фью-фью, фью-фью, фью-фью. Заснула. более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.